высокий. Инкслингера в очередной раз выдал запрет на инициацию полной версии. Нгора обозвал его скотиной и, чтобы успокоиться, помахал руками и ногами в стиле дайкири, как это делают шоумены старинных воинских искусств. Заметив взгляд марсианки, она сидела в кресле у стены, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Подошел. «Давай знакомиться, что ли?» А Элита не ответила, глядя сквозь него из-под лобья матовыми глазами. Густые, длинные ресницы, нежный овал лица, тонкий нос, изящный вырез ноздрей, пухлые губы. «Ничего, девица, не зря товарищ лось запал на нее, а что кожа бледновата, так это даже пикантнее. Встань!» Ни звука в ответ. Тот же взгляд равнодушный, тоскливо испуганный в презрительный одновременно. «Как же, дочь!» Владыки Марса привыкла повелевать, а побывать в шкуре наложницы не желаетесь? Встань. А Элита вздрогнула, опустила ноги. Он схватил ее за руку, сдернул с сиденья, отступил, разглядывая. Странно, Мстислав Сергеевич сказал, что ты беременна. Ничего не вижу, хотя какая разница? Будет что вспомнить. Раздевайся. А Элита испуганно отшатнулась. Нгора рванул ворот ее белого кисейного складчатого платья. «Раздевайся, я сказал. Хочу понять, какая из тебя женщина? Лучше или хуже наших?» А Элита ударила его по руке, потом быстро нагнулась и укусила. С воплем боли и удивления он отдернул руку. «Ах ты дрянь!» Замахнулся было, потом схватил за плечи, начал стаскивать с нее одежду, не обращая внимания на сопротивление. И в этот момент со стороны верялого управления в центре императив зоны послышался тихий звон. Один из щупалцевидных отростков налился багровым цветом. На его конце вздулся фиолетовый пузырь, начал мигать. «Это еще что такое?» Удивился высокий, отшвырнув Аэлиту, подскочил к Вериалу, склонился над своим раскрытым органайзером, пробежался пальцами по клавиатуре, вглядываясь в экран. «Батюшки Светы! Да у нас гости на борту! Целых двое! Вот это сюрприз! Неужели служба вышла на след? Каким образом?» Пальцы высокого хищно скрючились. «Нет, это не служба. Если бы безопасность выяснила координаты, она высадила бы целый десант. А тут только двое в хамелеонах. Черт возьми, как они сюда попали?» Нгора оглянулся на забившуюся в кресло Аэлиту. Оскалился. «Повезло тебе. Наша забава откладывается. Хотя аппетит мой относительно тебя только разыгрался. Как говорил один классик, аппетит приходит во время еды, но не уходит во время голода. Потерпи чуток. Выясню, что за наглецы посмели нарушить границу моих владений. Накажу и вернусь». Он пошел к выходу из зала, но вернулся. «Подстрахуюсь на всякий случай. Позвоню кому следует. Пусть пришлют ответственного». Высокий выдернул из дипломата игольчатый штеккер, воткнул в ближайшее щупальце Вериала. На щупальце выросла чешуя, оно изогнулось знаком вопроса. Просыпало горсть электрических искр. Из недр сложнейшей друзы Вериала послышался резкий гудок, затем тихий музыкальный аккорд и высокий металлический голос, произнесший фразу на незнакомом языке. «Сам знаю, что не рекомендуется», — проворчал высокий. «Да береженного Бог бережет, как говорится. Не нравится мне, когда у черта на куличках внезапно появляются непрошенные гости». На конце чешуйчатого побега вырос пульсирующий синий шарик, превратился в самый настоящий глаз. Снова раздался высокий с металлическими обертонами голос. «Подтверждаю вызов», — кивнул высокий, нажимая красный квадратик на панели органайзера. «А если сигнал запеленгуют, то это уже ваша забота». Глаз мигнул и втянулся в щупальце. Чешуя на нем разгладилась, оно разогнулось, втянулось в недра Вериала. «Прелестно», — скривил губы высокий. «Ну и архаика. Пульт управления называется. Впрочем, сделано это давно, так что не стоит удивляться. Хорошо еще, что оно работает». Он снова пошел к выходу, послал Аэлите воздушный поцелуй. «Жди, красавица, я скоро». В стене императив зала вспыхнул эллипс, обозначая дверь, часть стены растаяла. Высокий шагнул в проем и едва не столкнулся с человеком, отпрянул в изумлении. «Мстислав Сергеевич?» «Я», — глухо сказал лось, поднимая маузер.